Глава 15. Дворянин. Король посетил национальное собрание 4 февраля 1790 года. Спустя 12 дней, то есть в ночь с 17 на 18 число того же месяца, в отсутствие губернатора Шатле, получившего отпуск, к дверям темницы явился человек с приказом, подписанным начальником полиции, о разрешении видеться без свидетелей с маркизом де Фаврасом. Был ли приказ тот действительный или поддельный, мы не решимся утверждать. Так или иначе, но помощник смотрителя, которого разбудили, чтобы передать ему приказ, принял его за настоящий и, несмотря на поздний час ночи, приказал проводить посетителя в темницу маркиза. Распорядившись таким образом и удостоверившись предварительно в исправности всех замков и присутствии часовых, помощник смотрителя улегся в постель, чтобы доспать прерванный сон. Под предлогом, что, вынимая приказ из кармана, он выронил какой-то важный документ, посетитель взял лампу и, нагнувшись, искал его на полу, пока помощник смотрителя Шатле не удалился к себе. Затем он объявил, что, кажется, забыл эту бумагу дома, но что, на всякий случай, если она найдется, просил ее передать ему при выходе из Шатле. Тюремщик с лампой в руке повел его в темницу Фавраса. Отперев дверь, он пропустил незнакомца вперед, потом прошел сам и запер ее за собой. Он, казалось, смотрел на незнакомца с любопытством, как бы ожидая с минуты на минуту, что тот заговорит с ним, чтобы сообщить нечто важное. Спустившись на 12 ступеней, они пошли по подземному коридору. Дойдя до второй двери, тюремщик отпер ее и снова запер, как первую. Незнакомец и его проводник очутились на чем-то вроде площадки. Перед ними была лестница, по которой предстояло спускаться еще. Незнакомец остановился, пристально посмотрел в глубину темного коридора и, убедившись, что окружающая их темнота была так же пуста, как безмолвна, спросил: «Вы тюремщик Людовик?» «Да», — отвечал тюремщик. «Вы брат американской ложи?» «Да». «Вы были помещены сюда 8 дней назад для исполнения неизвестного вам дела?» «Да». «Вы готовы выполнить его?» «Готов». «Вы должны получить перед тем приказание?» «Да, от миссии через одного человека». «Как узнаете вы этого человека?» «По 3 буквам, вышитым на груди его рубашки». «Я тот, которого вы ждете. Смотрите на буквы». С этими словами посетитель открыл кружевное жабо и показал на груди те 3 буквы LPD, влияние которых мы уже хорошо знаем. «Я к вашим услугам», — сказал, кланяясь, тюремщик. «Хорошо. Отоприте темницу Фавраса и будьте готовы повиноваться». Тюремщик молча поклонился, прошел вперед, освещая дорогу, и, остановившись перед низкой дверью, шепотом сказал: «Мы пришли». Незнакомец сделал знак головой. Ключ 2 раза скрипнул в замке, и дверь отворилась. Несмотря на все меры предосторожности, принятые для охраны заключенного, меры, доходившие до того, что его поместили в темнице на глубине 20 футов под землей, он пользовался определенными привилегиями по причине своего общественного положения. У него была чистая кровать и белые простыни. Около постели стоял стол, на котором незнакомец увидел несколько книг, чернильницу и бумагу, предназначенную для составления речи в свою защиту. Тусклая горящая лампа бледно освещала камеру. В отдаленном углу на другом столе блестели принадлежности туалета, вынутые из изящного несессера с гербом маркиза. Приставленное к стене стояло маленькое зеркальце из того же несессера. Фаврас спал так крепко, что шаги вошедшего и снова скрывшегося тюремщика не могли его разбудить. Незнакомец с минуту смотрел на спящего с чувством глубокого сожаления, но, вспомнив, что время дорого, он дотронулся до плеча маркиза. Пленник вздрогнул, быстро вскочил и широко раскрыл глаза, как то бывает с людьми, которые, засыпая, знают наперед, что будут разбужены каким-нибудь неприятным известием. «Успокойтесь, маркиз», — сказал незнакомец. «Я друг». Фаврас посмотрел на него с изумленным видом. Вдруг, вспомнив того, кто стоял перед ним, он вскликнул: «Ах, это барон Занони!» «Я, дорогой маркиз». Фаврас с улыбкой осмотрелся вокруг и сказал, показывая барону пальцем на табурет, свободный от книг и от платья: «Прошу вас, садитесь, барон». «Дорогой маркиз», — отвечал барон. Я пришел предложить вам нечто, не терпящее отлагательств». «Что хотите вы мне предложить, любезный барон? Я надеюсь, не заем?» «Почему же нет?» «Потому что гарантии, которые я могу дать, мне кажутся весьма ненадежными». «Но не в отношении меня. Напротив, я готов предложить вам миллион». «Мне?» — спросил Фаврас, улыбаясь. «Да, вам. Но так как при этом я предложу такие условия, которые вы не захотите принять, то и не сделаю этого предложения». «Но так как вы предупредили меня, что спешите, любезный барон, потрудитесь приступить к делу». «Вы знаете, что завтра предстанете перед судом, маркиз?» «Да, я слышал что-то подобное», — отвечал Фаврас. «Вы знаете, что судьи ваши те же, которые оправдали Ожара и Безанваля?» «Да, знаю». «Вы знаете, что как тот, так и другой были оправданы благодаря всемогущему вмешательству двора?» «Да», — в третий раз отвечал Фаврас, и голос его нисколько не изменился при этих трех ответах. «Вы надеетесь, вероятно, что двор окажет вам ту же услугу, что и вашим предшественникам?» «Те, с которыми я имел честь быть в сношениях по делу, за которое меня посадили сюда, знают, как они должны поступить в отношении меня, барон. То, что они сделают, будет хорошо». «Они уже решили, как им поступить, маркиз, и я могу вам передать это». Фаврас не выказал ни малейшего любопытства. «Граф Прованский», — продолжал посетитель, — «явился в ратушу и объявил, что он вас едва знает, что в 1772 году вы поступили в его швейцарскую гвардию, в 1775 году вышли в отставку, и с тех пор он вас больше не видел». Фаврас наклонил голову в знак согласия. «Что же касается короля, то он не только не думает о побеге, но даже 4 числа этого месяца присутствовал в национальном собрании и присягнул Конституции». Улыбка пробежала по устам маркиза. «Вы сомневаетесь?» — спросил барон. «Я не говорю этого», — отвечал Фаврас. «Так что рассчитывать, маркиз, на короля или на графа Прованского вы не можете». «К делу, барон». «Следовательно, вы скоро явитесь перед вашими судьями». «Я имел честь слышать это от вас». «Вы будете приговорены». «К смерти». «Это возможно». Фаврас поклонился с видом человека, готового принять постигший его удар, каков бы он ни был. «Но», — возразил барон, — «знаете ли вы, к какой смерти вы будете приговорены, любезный маркиз?» «Двух смертей не бывает, дорогой барон». «Но есть 10 родов смерти. Кол, четвертование, шнурок, колесование, виселица, обезглавливание. То есть, говоря точнее, на прошлой неделе еще были все эти роды смертей. Теперь же, как вы сейчас сказали, есть только одно — это виселица». «Виселица?» «Да. Национальное собрание, провозгласив равенство перед законом, нашло справедливым провозгласить равенство и в смертной казни. Теперь дворянство и простонародье покидают этот мир одним только способом. Их вешают, маркиз». «А», — сказал Фаврас. «Приговоренный к смерти вы будете повешены, маркиз. Грустная вещь для дворянина, который, я уверен, не боится умереть, но которому виселица внушает отвращение». «Скажите, барон, вы пришли, чтобы сообщить мне эту прекрасную новость? Или имеете еще что-нибудь лучшее?» «Я пришел уведомить вас, что все готово к вашему бегству, и что через 10 минут, если вы хотите, вы будете вне этой тюрьмы, а через 24 часа даже вне Франции». Фаврас на минуту задумался, но, по-видимому, то, что сообщил ему барон, не произвело в нем ни малейшего волнения. «Это предлагает король или граф?» «Это предлагаю я». Фаврас посмотрел на барона и сказал: «Вы, барон? Почему?» «Потому что я принимаю в вас участие, маркиз». «Как можете вы принимать во мне участие, барон?» — сказал Фаврас. «Вы только 2 раза видели меня». Не нужно даже двух раз видеть человека, чтобы понять его, любезный маркиз. К тому же настоящие дворяне редки, и я хочу сохранить одного из них, если не Франции, то человечеству. Вы не имеете другой причины? Имею еще ту, маркиз, что, сговорившись с вами о займе 2 миллионов и дав вам деньги, я дал средства подвинуть вперед заговор, открытый теперь. Стало быть, я невольно способствовал вашей смерти. Фаврас улыбнулся, сказав: «Если вы не совершили другого преступления, кроме этого, то спите спокойно, я вас прощаю». «Как?» — воскликнул барон. «Вы отказываетесь бежать?» Фаврас протянул ему руку и отвечал: «Благодарю вас от имени жены и детей, но я отказываюсь». «Может быть, вы полагаете, что меры предосторожности худо приняты мною, и боитесь, чтобы неудавшаяся попытка бегства не ухудшила вашего положения?» «Я считаю вас осторожным человеком, барон, и скажу больше, предприимчивым человеком, раз вы предлагаете мне бежать. Но, повторяю, я не хочу». «Без сомнения, маркиз, вы боитесь, что, принужденный покинуть Францию, вы оставите в нищете вашу жену и детей. Я предвидел это, маркиз, и могу предложить вам этот портфель, в котором 100 000 франков». Фаврас посмотрел на барона с некоторого рода удивлением, потом, покачав головой, сказал: «Не в том дело, барон. Полагаясь на ваше слово и без того, чтобы вы мне предложили этот портфель, я покинул бы Францию, если бы намеревался бежать. Но еще раз повторяю, мое решение принято, я не намерен бежать». Барон с изумлением посмотрел на Фавраса. «Это вас удивляет, барон», — сказал маркиз совершенно спокойно. «И не смея спросить меня, вы спрашиваете самого себя, откуда у меня эта странная решимость идти до конца и умереть какой бы то ни было смертью?» «Признаюсь, да, маркиз». «Ну так я вам скажу. Я роялист, барон, но не такой, как те, которые эмигрируют за границу или скрываются в Париже. Мои убеждения основываются на расчете ради собственных интересов. Это мой культ, моя вера, моя религия, барон. Короли в моих глазах то же самое, чем были папы, то есть видимые представители той религии, о которой я вам сейчас говорил. Если я убегу, подумают, что граф Прованский или король способствовали моему бегству. А если они способствовали моему бегству, значит, они мои сообщники. Граф Прованский, который отрекся от меня в трибунале, и король, который представился, что не знает меня, падут под невидимыми ударами. Религия гибнет, когда не являются мученики за нее, барон. Ну так я поддержу мою религию, умирая за нее. Это будет укор прошедшему и предостережение будущему». «Но подумайте о той смерти, которая вас ожидает, маркиз». «Чем позорнее будет смерть, тем достойнее жертва, приносимая мною. Христос умер на кресте между 2 разбойниками». «Я бы понимал это, маркиз», — ответил барон. «Если бы смерть ваша имела такое же влияние на роялизм, какое имело влияние смерть Христа на Вселенную?» «Пусть будет то, что Богу угодно, барон. Но в настоящее время, когда столько людей нарушают свои обязанности, я умру с утешением, что исполнил свой долг». «Нисколько, маркиз», — сказал барон с видом нетерпения. «Вы умрете просто с сожалением, что умерли без пользы». «Когда обезоруженный солдат не может бежать, когда он ждет неприятеля, презирает смерть и встречает ее, он хорошо знает, что смерть — это бесполезно. Но, сказав себе, что бегство постыдно, он предпочитает умереть». «Маркиз», — возразил барон, — «я не считаю себя побежденным». Он вынул часы. Было 3 часа утра. «У нас еще остается час. Я сяду у этого стола и подожду с полчаса. За это время обдумайте наш разговор. Через полчаса вы дадите мне окончательный ответ». Взяв стул, он сел около стола, спиной к пленнику, открыл книгу и стал читать. «Доброй ночи, барон», — сказал Фаврас и повернулся к стене, вероятно, чтобы лучше обдумать предложение. Читавший 2 или 3 раза вынимал из жилета часы, будучи нетерпеливее пленника. По истечении назначенного срока он встал и приблизился к кровати. Но он напрасно ждал. Фаврас не шевелился. Барон наклонился и только тогда заметил, что тот спит. «Я побежден», — проговорил он. «Но приговор еще не произнесен. Быть может, он еще передумает». Не желая будить несчастного, которого через несколько часов ожидает глубокий непробудный сон, он взял перо и написал на листке бумаги: «Когда приговор будет произнесен, когда маркиз де Фаврас будет приговорен к смерти и не будет более надеяться ни на судей, ни на графа Прованского, ни на короля, если мнение его изменится, то ему стоит только позвать тюремщика Людовика и сказать ему: „Я хочу бежать“, и бегство его будет устроено. Когда маркиз де Фаврас будет в роковой телеге, когда он с раскаянием остановится перед церковью Нотр-Дам, мимо которой пройдет босыми ногами и со связанными руками, ему только стоит произнести слова: „Я хочу быть спасен“, и он будет спасен. Калиостро». Написав это, посетитель, взяв лампу, приблизился к постели, чтобы удостовериться, не проснулся ли Фаврас. Видя, что он продолжает спать, посетитель направился к двери, несколько раз оглянувшись назад. За дверью стоял неподвижно тюремщик Людовик с равнодушной покорностью адепта, готового на всякие жертвы, чтобы достичь исполнения великого дела, которому он служил. «Что прикажете?» — спросил тюремщик, обращаясь к барону. «Оставаться в темнице и повиноваться всему, что прикажет тебе маркиз де Фаврас». Тюремщик поклонился, взял лампу из рук Калиостро и почтительно пошел впереди, как слуга, освещавший дорогу своему господину.